Дарьюшка подумала. Я его звала рыцарь мятежной совести, но он оказался не рыцарем. Не знаю. Он как-то исчез вдруг сразу. Отец его политический ссыльный доктор Грива, и дядя еще плавает капитаном. Дарьюшка откачнулась на спинку. Вы тот самый капитан? Почему тот? — рассмеялся он. Я действительно дядя Гавриила Гривы, бывший лейтенант флота, разжалованный и осужденный ныне капитан России, Тимофей Прохорович Грива. О, Боже! — всплеснула руками Дарьюшка. Тимофей. Это имя так много значит для меня. Его звали Тимофей Прокопич Боровиков. Он был тоже ссыльный большевик. Большевик? Да-да, он погиб на фронте, убит. По впалым, раскрасневшимся щекам Дарьюшки катились слезы, и она не стыдилась их, глядя в стену. Словно стена была прозрачной, и она видела нечто свое, сокровенное и неповторимое, и чрезвычайно важное для нее. И в этом сокровенном был, конечно, Тимофей Боровиков. Он убит, и кто знает, где покоятся его останки. Где та похоронная бумага, которую подал ей мрачный старик из окна дома Боровиковых? И где он теперь, сам старик, вещун о пяти мерах жизни? Да и есть ли они пять мер? Старик просто обманул ее, но как жить? Должно же быть хоть какое-то утешение. Не жить же в одной мере с тюремщиками, с жандармами и грабителями. «Пять мер», — бормотала Дарьюшка. «Это потому, что я ищу, как жить, ищу человека, живые души, как трудно жить». «Да, трудно», — согласился капитан, — «ну, а с племянником моим давно не встречались. Совсем недавно в Белой Елане, даже не поверила, что это был он. Ночь такая трудная и страшная, я убежала из дома Юсковых. И хоть бы кто приютил на одну ночь, хоть бы кто. С той ночи сердце будто горит. Мне так страшно. Как жить? Вчера я хотела умереть, но не сумела. Потом меня хотели отвезти к доктору Гриве, вашему брату». Внезапный стук прозвучал, как выстрел. Гавриил Грива выронил свой портсигар, вздрогнув, Дарьюшка вскочила. «О, Боже!» «Я вас напугал, извините». Гавриил подошел к ней. «Вы здесь?» Дарьюшка еле собралась с духом. «Да, я из Белой Елани». «Нету Белой Елани, а есть черная и страшная. И вся Россия кажется мне такой же страшной черной Еланью». «Это правда», — согласился Гавриил. «Но разве такая судьба России?» Глаза Дарьюшки требовали честного ответа. «Россию ждет другая судьба», — уверил капитан. «Другая?» — переспросила Дарьюшка. «Это правда? Или тоже слова?» «Святая правда, Дарьюшка. Россия дошла до такой черты, как Гамлет Шекспира, когда задал себе знаменитый вопрос, быть или не быть. Весь народ России ставит сейчас такой вопрос. Если быть, то революция неизбежна». «О, если бы так!» «Будет так», — твердо заверил прямой и красивый капитан, — «но мне пора на вахту. Прошу прощения». «И мне пора. Пора, рога трубят», — поспешила Дарьюшка. «Еще потеряют тюремщики и начнут бегать по России, всех поднимут». Капитан развел руками. «Вот так сумасшедшая! Понятно теперь, почему ротмистр Толокнянников обмолвился. Ваша дочь не просто больная, господин Юсков. Мысли у нее крамольные, подрывные». В своем дневнике Грива потом записал. «Она поразила меня своей непосредственностью. Если она, как ее считают, психическая, то каковы же мы нормальные? Ее можно видеть всю, и она не считает нужным скрывать свои мысли и чувства. А мы, я лично, живу как кресло в чехле. Сам чехол чистый, выстиранный, а под чехлом пыль и грязь. Я прячу свои мысли, она их держит на ладони. Она обнаженная, а мы, Я лично в панцире условностей недомолвок.